Такэси Йоро. Стена невежества. Почему мы ошибаемся в понимании мира и людей, и что с этим делать? Текст читает Юрий Красиков. Предисловие. Название «Стена невежества» я позаимствовал из своей первой книги, читая форму. 20 лет назад такое выражение многим показалось чересчур резким. Суть его в том, что мы способны понять только то, что может вместить наш мозг. Иными словами, наука в конечном счете упирается в стену, в наш собственный мозг. Вот что я имел в виду. В молодости я подрабатывал репетитором по математике. Нет науки, где яснее проявлялось бы это «понимаю, не понимаю». Кто схватывает, тот схватывает, кто не схватывает, тот не схватывает. Даже те, кто понимает, рано или поздно доходят до своего предела. Конечно, потратив всю жизнь, можно продвинуться дальше, но жизнь не бесконечна. Поэтому в какой-то момент приходится смириться с непониманием. Те, кто не сдается, становятся профессиональными математиками, но даже они не постигают математику целиком. Если вдуматься, смысл выражения «стена невежества» должен быть ясен каждому. С возрастом приходит осознание. Есть вещи, которые нам не дано постичь. Это нормально. Но в молодости все кажется возможным, и ты сам не знаешь, понимаешь ты что-то или нет. Отсюда и мучение. Если в такой момент вспомнить, что у каждого есть своя стена невежества, может стать легче. И парадоксальным образом именно это может помочь начать понимать. Пусть это понимание отличается от общепринятых правильных ответов, ведь у любой задачи может быть множество решений. Общество, которое это признает, мне кажется наиболее комфортным для жизни. Хотя большинство думает иначе. Хорошее общество – то, где все думают одинаково. Молодежь, похоже, тоже так считает. Стоит дать на экзамене задачу без единственно правильного ответа, и они возмущаются. Но в жизни-то как раз нет правильных ответов. Есть только временные решения – по крайней мере, я так считаю. Проблема в том, что современная школа приучает: одна задача – один правильный ответ. Но это далеко не всегда так. В этой аудиокниге я предлагаю решения, которые отличаются от общепринятых. И знаете что? С таким мировоззрением я благополучно перевалил за 60. Так что, может, такие ответы тоже имеют право на существование. Буду счастлив, если вы с этим согласитесь. И, конечно, надеюсь, что ваши собственные ответы окажутся совсем другими.